Башня Сюембике. Башня Сюембике, расположенная в Казанском Кремле, является значимым символом города и источником многочисленных легенд и исторических рассказов. Это уникальное семиуровневое сооружение высотой примерно 58 метров, которое поражает своей изящной и стройной архитектурой. Оно представляет собой редкий пример татарского зодчества XVI-XVII веков, сохранившийся до наших дней. Истоки башни уходят в глубину веков, но точная дата ее строительства остается загадкой. По одной из версий, башня была возведена в XVI веке, либо во времена Казанского ханства, либо вскоре после его присоединения к русскому государству. Ученые до сих пор спорят о первоначальном назначении башни. Некоторые считают ее оборонительным сооружением, другие — сторожевой башней, а третье — символическим памятником. Однако вне зависимости от этого башня остается важным элементом городского ландшафта и культурного наследия Татарстана. Говорят, что после падения ханства и взятия города Иваном Грозным великий царь пожелал увековечить память о прекрасной ханше Сюембике. Он повелел возвести башню, высокую и стройную, словно устремленную в небо, в честь той, кто была не только женой хана, но и воплощением силы и непокоренного духа Казани. Сюембике, плененная и поставленная перед выбором принять руку царя или навсегда потерять свободу, не могла смириться с мыслью о том, чтобы стать заложницей чужой воли. По преданию, в последний момент отчаяния она взобралась на вершину башни, откуда открывался вид на родные земли, и, не желая покориться судьбе, бросилась вниз. Но не просто так закончилась ее история. В тот миг, когда тело ханши касалось земли, она превратилась в белоснежного лебедя, символ чистоты, свободы и вечной красоты. Лебедь взмыл ввысь, унося с собой дух Сюембике. И с тех пор ее образ парит над Казанью, охраняя город и напоминая всем о силе, воле и любви к родной земле. Историки спорят о правдивости этой легенды. И нет точных свидетельств, что башню действительно построил Иван Грозный или что сама ханша совершила такой поступок. Но именно эта история, полная трагизма и романтики, живет в сердцах казанцев и гостей города, придавая башне Сюембике особое, почти волшебное значение, как символ непокоренного духа и вечной надежды. Название башни связано с легендарной фигурой Сюембике, последней правительницы Казанского ханства, известной своей красотой и трагической судьбой. Согласно преданию, после насильственного брака с русским воеводой Иваном Грозным она, переживая боль утраты и поражения, бросилась с вершины башни. Хотя исторические доказательства этой истории отсутствуют, она прочно вошла в местный фольклор и стала символом трагедии и героизма Казани. Архитектурный стиль башни сочетает в себе восточные традиции и элементы русской культуры. Конструкция постепенно сужается к вершине, создавая ощущение легкости и устремленности вверх. Каждый уровень украшен изысканной резьбой по дереву и декоративными арками, придающими строению особый шарм. Венчает башню конический шатер с традиционным полумесяцем, символом ислама и важным художественным акцентом. Башня Сюембике является частью Казанского Кремля, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это делает ее обязательным местом для посещения туристами и любителями истории. Внутри башни, несмотря на ее небольшие размеры, расположена экспозиция, посвященная истории башни, легендам и культурным традициям татарского народа. Благодаря своему расположению на площади Тысячелетия, рядом с такими знаковыми памятниками, как Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, башня приобретает особое значение. Здесь регулярно проводятся городские праздники, концерты и национальные фестивали, включая Сабантуй, традиционный татарский праздник, посвященный летнему урожаю и единству народа. Башня Сюембике — это не просто архитектурный памятник, а живой символ национальной идентичности, исторической памяти и духа Казани. Ее силуэт тесно связан с обликом города, а легенда о ханше вдохновляет художников, поэтов и музыкантов на протяжении многих веков.